Глава 25. Вся правда. Незаметным жестом Пуаро предложил мне задержаться. Я повиновался и, подойдя к камину, стал задумчиво переворачивать крупные поленья носком ботинка. Я был озадачен. Впервые я совершенно не мог понять, чего добивается Пуаро. В какой-то момент мне показалось, что сцена, которую я только что наблюдал, была просто напыщенным действом, во время которого детектив, как он это сам называл, ломал комедию, стараясь придать себе побольше значимости. Однако, вопреки своим ощущениям, я был вынужден поверить в реальность происходящего, за которой что-то скрывалось. В его словах действительно звучали угроза и определенная неоспоримая уверенность. Когда дверь закрылась за последним из гостей, сыщик тоже подошел к огню. «Ну что ж, друг мой», — негромко проговорил он, — «что вы обо всем этом думаете?» «Не знаю, что и думать», — честно ответил я. «В чем был смысл всего этого? Почему нельзя было отправиться прямо к инспектору Реглану и не рассказать ему всю правду, вместо того, чтобы предупреждать преступника таким изысканным способом?» Пуаро сел, вытащил портсигар со своими крохотными русскими папиросками и какое-то время курил в полном молчании. «А вы попробуйте пошевелить вашими серыми клеточками», — произнес он наконец. «Ведь я ничего не делаю без причины». Несколько мгновений я колебался, а потом медленно произнес: «Первое, что мне пришло в голову, это то, что вы сами не знаете имени убийцы, но уверены в том, что он один из тех людей, которые были здесь сегодня вечером. Поэтому вы решили просто вырвать у преступника его признание». Пуаро одобрительно кивнул. «Неплохая идея, но не соответствует действительности». «Потом я подумал, что, заставив его поверить в то, что вы все знаете, вы хотите вывести его на чистую воду и, может быть, заставить как-то проявить себя, причем не обязательно сделав признание. Он ведь может попытаться заставить вас замолчать, как заставил замолчать мистера Экройда, прежде чем вы выполните свою угрозу завтра утром». «Ловушка, в которой я сам выступаю в качестве приманки? Merci, mon ami. Спасибо, мой друг, французский. Но для этого я недостаточно храбр». «Тогда я отказываюсь вас понимать. Ведь предупредив таким образом преступника, вы рискуете, что он просто исчезнет». Пуаро покачал головой и мрачно произнес: «Он не может исчезнуть. У него есть только один путь, и этот путь не ведет к свободе». «И вы действительно верите, что один из людей, которые были здесь сегодня вечером, совершил убийство?» — спросил я с недоверием. «Да, мой друг». «И кто же это?» На несколько минут в комнате повисла тишина. Потом Пуаро бросил окурок в камин и заговорил негромким, задумчивым голосом: «Я проведу вас той же дорогой, по которой прошел сам. Вы будете следовать за мною шаг за шагом и увидите, что все факты однозначно указывают только на одного человека. Так вот, начнем с того, что мое внимание привлекли два факта и некое временное несоответствие. Первый факт — это телефонный звонок. Если Ральф Пейтон действительно убийца, телефонный звонок становится бессмысленным и абсурдным. Поэтому я сказал сам себе: Ральф не убийца. Для себя я решил, что звонок не мог быть сделан никем из живущих в доме, и в то же время был твердо уверен, что убийство совершил кто-то из присутствовавших тем вечером Фернли, и что только среди них я должен искать убийцу. Поэтому я решил, что звонить должен был сообщник преступника. Подобный вывод мне не очень понравился, но я оставил его до поры до времени. Потом я попытался проанализировать мотивы для этого звонка. Это было сложно, потому что догадаться о них я мог только по результату. А результат был следующий. Убийство было обнаружено в ту же ночь вместо следующего утра, что, вероятно, и случилось бы, не будь этого звонка. С этим вы согласны? «Да», — согласился я. «Конечно, все так. После того, как мистер Эккрейт дал указание его не беспокоить, маловероятно, чтобы в кабинет кто-нибудь вошел». «Très bien». «Хорошо, французский». «Кое-что начинает проясняться, не так ли? Но ответ все еще покрыт мраком неизвестности. Какой смысл в том, чтобы убийство было обнаружено в тот же вечер, а не на следующее утро? Единственное, что пришло мне в голову, это то, что убийца, зная, когда будет обнаружено убийство, мог оказаться на месте преступления как раз в тот момент, когда будут взламывать дверь. Или на худой конец сразу же после этого. Теперь мы переходим ко второму факту, к отодвинутому от стены креслу. Инспектор Реглан не обратил на это никакого внимания. А я, напротив, считал, что это очень важный момент. В вашем манускрипте вы нарисовали очень аккуратный план кабинета. Если он есть у вас с собою, то вы увидите, что если поставить его на то место, которое указал Паркер, кресло оказывается на прямой линии между окном и дверью. «Окном?» — быстро повторил я. «Вижу, что вы подумали о том же, о чем и я. Я решил, что кресло было выдвинуто на это место, чтобы скрыть что-то, связанное с окном. Но вскоре отказался от этой идеи, потому что кресло, хотя и большое, дедовское, с высокой спинкой, почти не закрывало окна. Только ту часть, что находилась между полом и оконной рамой. А теперь вспомните, mon ami, что прямо перед окном стоял столик с книгами и журналами. Отодвинутое же кресло полностью его скрывало. Вот тогда-то я и почувствовал, что стою на верном пути. Давайте представим, что на столике лежало что-то, что не предназначалось для посторонних глаз. Что-то, что поставил туда убийца. И тем не менее у меня не было никаких идей по поводу того, что же это могло быть. Но кое-что об этом предмете я уже знал. Например, то, что убийца не смог захватить его с собой сразу после того, как совершил убийство. В то же время для него было жизненно важно убрать этот предмет как можно скорее после того, как труп обнаружат. Итак, телефонный звонок и возможность для убийцы оказаться на месте преступления в тот момент, когда тело будет обнаружено. До прибытия полиции на месте преступления побывали 4 человека. Вы, Паркер, майор Блант и мистер Реймонд. Паркера я сразу же исключил. При любом раскладе он вошел бы в кабинет одним из первых. Кроме того, именно Паркер рассказал мне о выдвинутом кресле. Таким образом, к убийству дворецкий отношения не имел, но я все еще считал, что он мог шантажировать миссис Феррерс. Реймонд и Блант оставались под подозрением, потому что если бы тело было найдено ранним утром, то они вполне могли бы появиться слишком поздно для того, чтобы убрать объект с маленького столика. Так что же это могло быть? Вы слышали, что я говорил сегодня по поводу обрывка разговора, который услышал Реймонд? Как только я услышал о посещении Фернли представителем диктофонной компании, мысль об этой машине уже не покидала меня. Вы слышали, что я сказал здесь менее чем полчаса назад? Они все согласились с моей теорией, но ни один из них не обратил внимания на один очень важный момент. Если в тот вечер мистер Эккроид пользовался диктофоном, то почему его не обнаружили в кабинете? «Мне это в голову не пришло», — признался я. «Мы знаем, что мистер Эккрейд приобрел диктофон, но аппарат не нашли среди его вещей. Так что если что-то было убрано со стола, то почему это не мог быть диктофон? Для того, чтобы это сделать, надо было преодолеть некоторые трудности. Конечно, всеобщее внимание было приковано к мертвому телу. Думаю, что любой мог незаметно подойти к столику. Но диктофон — вещь не маленькая, его нельзя просто опустить в карман. В те времена диктофоны имели значительные размеры и вес. Должна быть какая-то емкость, в которую его можно было бы поместить. Вы видите, к чему я веду? Фигура убийцы приобретает очертания. Человек, который немедленно оказался на месте преступления, но которого там могло и не быть, если бы преступление было обнаружено на следующее утро. Человек, у которого в руках была определенная емкость, в которую мог бы поместиться диктофон. Тут я прервал бельгийца. А зачем надо было убирать диктофон? Какой в этом смысл? Вы прямо как мистер Реймонд. Вы свято верите в то, что слова, которые были услышаны в 9:30, были словами, которые мистер Экройд наговаривал на диктофон. Но задумайтесь на минуту над этим удобным прибором. Вы ведь можете на него что-то надиктовать, а позже секретарь или машинистка включает его и опять слышит ваш голос. «Вы хотите сказать...» — у меня перехватило дыхание. Пуаро утвердительно кивнул. «Именно это я и хочу сказать. В 9:30 мистер Экройд был уже мертв. Говорил диктофон, а не человек». «Но включил его убийца. Значит, он в эту минуту должен был быть в кабинете». «Возможно. Но не стоит исключать возможность того, что было использовано какое-то механическое приспособление, что-то вроде таймера или простого будильника. Правда, в этом случае мы должны добавить еще два штриха к портрету нашего воображаемого убийцы. Это должен быть кто-то, кто знал о том, что убитый купил диктофон, и это должен быть человек, имеющий определенные технические навыки. До всего этого я дошел своим умом, но потом мне надо было решить вопрос со следами, которые виднелись на подоконнике. У меня было три возможных варианта. Первый — это действительно были следы Ральфа Пейтона. Он мог быть в Фернли, залезть через окно в кабинет и обнаружить своего отчима мертвым. Это первая гипотеза. Второй вариант. Существовала вероятность, что следы, оставлены кем-то, у кого туфли были с такими же подошвами, как у Пейтона. Но у жителей дома туфли с подошвами, сделанными из натурального каучука. И я не верю в то, что по чистой случайности у кого-то со стороны могли оказаться такие же туфли, как и у капитана. Как мы помним из рассказа официантки в «Собаке и свистке», ботинки Чарльза Кента буквально сваливались у него с ног. Третий вариант. Эти следы были оставлены намеренно, чтобы бросить тень на Ральфа Пейтона. Чтобы проверить последнюю теорию, мне надо было проверить некоторые факты. Одну пару туфель Пейтона забрала из дикого кабана полиция. Они были абсолютно чистыми, потому что в тот вечер их не носил ни Ральф, ни кто-нибудь еще. По мнению полиции, Ральф в тот вечер носил вторую пару точно таких же туфель. Действительно, как я выяснил, у него их было две пары. Если моя теория правильна, то в тот вечер убийце надо было носить вторую пару Ральфа, а самому Ральфу — третью, похожую пару. Я с трудом мог поверить, что он привез с собой три пары абсолютно одинаковых туфель. Скорее всего, его третья пара была ботинками. Я попросил вашу сестру провести небольшое расследование по этому поводу, сделав упор на цвет обуви, для того, и я это открыто признаю, чтобы скрыть истинную причину моей заинтересованности. Вы знаете результат ее изысканий. С собою у Ральфа Пейтона была пара ботинок. Первый вопрос, который я ему задал вчера утром, когда он появился у меня в доме, был вопрос, какая обувь была на нем в ту трагическую ночь? Он немедленно ответил, что ботинки. Он все еще был в них, потому что сменить их ему было не на что. Так мы сделали еще один шаг в направлении нашего убийцы, человека, который имел возможность взять в тот день туфли из комнаты капитана в трех кабанах. Пуаро помолчал, а потом сказал, слегка повысив голос. «И еще одно. Убийцей должен быть человек, у которого была возможность похитить из витрины кинжал. Мне могут возразить, что это легко мог сделать любой из живущих в доме, но я напомню вам, что Флора Экрейт была абсолютно уверена, что кинжала уже не было в тот момент, когда она рассматривала витрину». Опять наступила пауза. «А теперь давайте подведем итог, когда нам все стало ясно. Человек, который в тот день был в трех кабанах. Человек, который знал Экрейда настолько хорошо, что тот рассказал ему о покупке диктофона. Человек с жилкой изобретателя, у которого была возможность вытащить кинжал из витрины до того, как в комнате появилась Флора. Человек, у которого была с собой емкость, достаточная, чтобы спрятать в ней диктофон, например, черный саквояж, и который находился в кабинете один, пока Паркер звонил по телефону в полицию. То есть доктор Шепард».